Глава 25. Амирхан. Для меня невыносимо видеть отца в подобном состоянии. Я понимаю, что дядя был очень близок к нему. Да я и сам опечален его внезапной кончиной, но... Просто отец словно постарел на глазах. «Ты чего такой хмурый?» — подходит ко мне Муслим. «Не нравится мне состояние отца. Как бы опять сердце не начало барахлить. У него шок. Нужно время, чтобы принять произошедшее», — говорит брат. Похороны состоялись с утра, и весь день мы принимали соболезнования приходящих людей. Я был рад, что успел приехать и поддержать семью. «Наверное, ты и прав, сам-то как?» «Решаю переключиться. Как семейная жизнь?» «Пойдет», — коротко отвечает Муслим, но по его виду вижу, что явного восторга он не испытывает. «София говорила, что, судя по всему, Райна не была согласна на брак с моим братом, и этот союз был для нее вынужденным. Со временем все станет лучше». Пытаюсь я приободрить его. У нас с Софией тоже не сразу все наладилось. «С каких это пор ты заделался семейным психологом?» — приподнимает Муслим бровь. «С тех пор, как женился», — отвечаю я, прекрасно понимая его удивление, ведь обычно я предпочитал не лезть в чужую жизнь. «Скоро сам испытаешь на себе все эти изменения, дай только срок». «Нет уж, спасибо, мне это точно не грозит», — убежденно говорит брат, пока я в душе посмеиваюсь над ним. Сам-то я знаю, что не попасть под влияние жены – дело неосуществимое, как и пытаться доказать это Муслиму. Не поверит же. Хотя мне ли говорить об этом, учитывая, что я сам был такой же? «Райна такая нелюдимая», – сетует во время обеда София. «Я попросил ее поднять нам еду в комнату, так как ужасно устал от чужого общества. Я думала, что за то время, что прошло со свадьбы, она станет ближе к семье, но, судя по всему, этого не произошло. Бабушка говорит, что она с Хасхантом утром уходят в офис, а вечером возвращаются. Причем вечера проводит каждый в своем углу». «Когда вы, женщины, только успеваете обо всем посплетничать?» — удивляюсь. «Мы не сплетничаем», — возмущается жена. «Просто обсуждаем важные для нас вещи». «Зачем вмешиваться в чужие отношения? Мы все равно ничего не исправим», — пожимаю я плечами. «Затем, что старшие волнуются», — хмурится София, которая вечно думает обо всех вокруг. «Не все такие, как ты. Мы же не можем винить человека за его натуру». «Ты ведь себя имеешь в виду?» — вздыхает жена. «Ну хотя бы. Разве то, что я люблю уединение, делает меня плохим?» «Это делает тебя чудиком», — фыркает София. «И это ненормально, бегать от своей семьи. Тебе этого не понять. Мы ведь обычно не ценим то, что имеем». С грустью говорит она, явно вспоминая свою семью, которой она не нужна. «Я ценю семью, София. Я люблю их, но моя натура отличается от твоей. Мне нужно пространство, понимаешь?» Откладываю вилку и беру ее за руки. «Я люблю тебя». «И я люблю тебя», — грустно улыбается она. «Наверное, ты прав. Не всем людям нужна компания». «Тебе так не хватает моих родных. Разве меня недостаточно?» Хмурюсь я, только сейчас осознав, что буквально вырвал ее и увез отставших ей родными людей. «Тебя нет весь день», — кривится она. «И я, в отличие от тебя, не могу наслаждаться одиночеством». «Ладно, обещаю, что закончу с этим проектом, и мы вернемся. Больше никаких переездов и командировок». Наклоняюсь и целую ее. «Правда, ты готов пойти на это ради меня?» — моргает она, явно не веря в услышанное. «Мне самому было трудно поверить в это, но я был готов отказаться от своих скитаний ради ее спокойствия. Ради тебя я готов на куда большее, София». «Малыш, ты чего?» С тревогой трогаю лобик медвежонка и понимаю, что он горячий. «Опять, что ли, зубки?» Как-то вяло откликается сын. «София, входит в комнату Амирхан, но я обрываю его на полуслове. У него, кажется, опять зубик режется, температура поднялась. «Ты взяла лекарство?» — хмурится муж и, подойдя к нам, берет его на руки, прикасаясь губами к лобику. «Действительно горячий. Сейчас достану градусник и лекарства. Хорошо, что я в последний момент вспомнила про аптечку. Встав, иду к шкафу, куда положила нашу сумку». «Эх, ну что за напасть эти зубки, да, Сафик?» — воркует над сыном муж, пока я ищу аптечку. «Ну ничего, вот отрастут все, и начнешь жевать нормальную еду, а не эти каши да пюрешки». Так странно видеть его таким вялым. Вздыхаю я, садясь рядом и ставя медвежонку градусник. «Все детки через это проходят. Тут уж ничего не поделаешь», — пытается успокоить меня князь. «Сейчас дадим лекарство и уложим. Прошлый раз же помогло». Сигнал градусника заставляет его замолчать. 39. Хмурюсь я. Что-то высоковато. Давай сироп. И хватит паниковать. Температура — это нормально. Наверное, он от того и не плачет, что она такая высокая. Сил нет. Уж лучше бы плакал. Набираю в специальный шприц суспензию и, засунув его в ротик, даю ему лекарство, которое он тут же глотает. Хорошо, что у него сладкий вкус, иначе бы выплюнул. Все, давай ложиться. Уже 10 вечера. Сегодня был утомительный день. Укладывается муж вместе с сыном. Утром все плохое останется позади. Чего это он такой сонный? Спрашивает свекровь утром, когда мы втроем спускаемся в столовую. Да и не он один. Зубик режется. Вымученно улыбаюсь я. Ночью температурил. К сожалению, прогнозы Амирхана не сбылись, и мы не раз вставали за ночь из-за поднимающегося жара. Хотели ехать в больницу, но, прочитав в интернете, что это норма, не стали этого делать. «Ты ж мой бедненький!» Протягивает руки свекровь и забирает внука. «Вы чего меня не разбудили?» Возмущается она, смотря на нас с укором. «Все и так были уставшими. Да и чем бы ты помогла, мам?» Обнимает мать муж. «Не сердись, тебе это совсем не идет». «Да ну тебя, посердишься на вас!» Фыркает свекровь. «Садитесь и завтракайте. Про сына на сегодня можете забыть, я его забираю. И так не провела время с внуком, а завтра вы уже уезжаете». Только после этих слов понимаю, что она права. С поминками и похоронами на это просто не было времени. Дома всегда кто-то был, да и мы были заняты. С ребенком в основном сидела Райна. «Да пожалуйста», — улыбается Амирхан, садясь за стол. «Мы найдем, как провести время. Тем более, что мне надо встретиться с друзьями. Ребята не простят мне, если уеду, не проведя с ними время». «А я побуду с вами и с бабушкой», — смотрю на свекровь. «Ужасно по вам соскучилась». «Вот и хорошо, хоть кто-то по нам скучал». Смотрит она с укором на сына, но тот и глазом не ведет. «А где все?» — решаю сменить тему. «Спят», — вздыхает свекровь. «Мы поздно легли, ждали вас, но вы не спустились». «Черт, я и забыл», — морщится муж. «Поднялся за Софией и забыл, как только услышал про температуру и зубки». «Еще бы тебе не забыть, нет ничего важнее ребенка», — отмахивается свекровь. «Вы кушайте, а мы пойдем раздобудем что-нибудь вкусненькое». «Ты уверена, что нам не нужно к врачу?» — спрашивает муж, как только свекровь скрывается на кухне. «Это же зубки. Один раз мы уже вызвали скорую, и на нас смотрели, как на идиотов», — напоминаю ему я. «Да и родных волновать не хочется. Послезавтра пойду с ним к нашему педиатру. Пусть еще раз его осмотрит. Не хочу проводить последний день с семьей в нервотрепке». «Ладно, ты права», — вздыхает муж, заканчивая завтраком. «Вы веселитесь, если это, конечно, возможно, а я вернусь часа через 3». «Хорошо», — киваю ему с улыбкой и, осмотревшись, указываю на свои губы. Князь тут же наклоняется и целует меня. «Я только сейчас понял, что не целовал тебя почти сутки». «Какое упущение с твоей стороны!» Улыбаюсь я, закусывая нижнюю губку. «Обещаю вечером это упущение исправить». «Надеюсь, скоро в этом доме появится еще один малыш!» С намеком смотрит бабушка на Райну. Правда, та или не замечает этого, или делает вид. Мы собрались в гостиной, и за все это время Райна не проронила ей пары слов. Эта девушка словно живет в своем мире, куда никому нет входа. «Дочка, как долго вы еще будете жить вдали от семьи? Хан не говорил, когда закончит свою работу?» Поняв, что не дождется реакции от Райны, переключается бабушка на меня. «Обещал, что уже скоро. Не могу я сдержать улыбку, когда вспоминаю обещание мужа вернуться к семье». «Вот и хорошо, хватит вам уже скитаться», — радуется бабушка. «Без вас дом совсем опустел». «Мы так скучаем по малышу», — поддерживает бабушку свекровь. «Ребенок должен расти среди близких. Вот почему мой сын такой? У него совсем нет привязанности к дому». Я молчу, не желая соглашаться, хотя и понимаю, что свекровь права. Хоть Амирхан и согласился вернуться домой, я прекрасно знаю, что он сделал это ради меня. «Он с детства такой», — поддакивает бабушка. «Всегда рвется куда-то, хочет перемены, ищет что-то». «Это было раньше, мама», — возражает свекровь. «Сейчас все по-другому. Хан женился, завел ребенка. Он полностью изменился. Наш сын повзрослел». «Повзрослел. Действительно, князь стал совсем другим человеком. И именно появление в нашей жизни медвежонка поспособствовало этому. Научил любить не только себя, но и пробудил его любовь ко мне. Он какой-то вялый и уставший, все время спит. да и температурит частенько. Делюсь я своими переживаниями на приеме у педиатра. Мы вернулись вчера ночью, и я с утра сразу же прибежала в клинику. «Мы проведем пару тестов и возьмем анализы», — успокаивает меня наш врач. «А это не больно?» — хмурюсь я, гладя своего малышонка по спинке. Сын тихонько сидел у меня на руках, прижавшись к моей груди. «Неприятно, но ничего не поделаешь. Детям куда проще, ведь они не понимают, что происходит», — улыбается мне врач. «Сейчас пройдем в процедурную и быстренько закончим с неприятной частью». У медвежонка берут кровь, осматривают, делают какие-то непонятные мне манипуляции. Малыш капризничает и плачет, что просто разрывает мне сердце. Но сделать я ничего не могу. Мы должны пройти через это и убедиться, что он в порядке. Ну все, мой сладкий. Целую я сына, который никак не может успокоиться. Мы выходим из клиники и идем к машине мужа, который смог за нами заехать. Амирхан и так пропустил несколько рабочих дней, поэтому ехать в клинику нам пришлось на такси. Хорошо, хоть муж смог забрать нас в свой обеденный перерыв. «Ну ты чего, боец, разве парни плачут?» Оборачивается он к нам, как только мы садимся на заднее сиденье автомобиля. «Больно». «Еще бы», — отвечаю я. «Они столько крови взяли, ты бы видел. Даже у взрослого столько не выкачивают». «Ну, успокойся, если ты заплачешь, я точно не вынесу». Берет меня муж за руку. «И ты прекращай, ты же мужчина». Протягивает он руки к сыну и забирает его у меня, устраивая у себя на коленях. «Обидели нашего маленького». Пока муж воркует с сыном, еле-еле беру себя в руки и успокаиваюсь. Было нелегко наблюдать за тем, как твоего маленького ребенка протыкают иголками. Я сама-то до ужаса боюсь врачей и всего, что связано с больницей. Надеюсь, нам больше не придется проходить через что-либо подобное. «Что сказал педиатр?» Отвлекает меня муж от грустных дум. «Пока не будут готовы результаты анализов и тестов, мало что можно сказать. Возможно, это и вправду зубки, и мы зря волнуемся». Жму я плечами, встречаясь взглядом с Амирханом через зеркало заднего вида. «Надеюсь, так и есть, но перестраховаться в любом случае не помешает», — кивает мне муж. «Ну что, поехали обедать? С этими волнениями у меня не на шутку разыгрался аппетит». «А ты успеваешь?» — смотрю я на часы. «Плевать, я им нужен больше, чем они мне». Подмигивает он и, передав мне ребенка, заводит машину, чтобы отвезти нас в свой любимый местный ресторан.